Ракетные пусковые установки на машинах LVT. Одной из попыток увеличения огневой мощи машин LVT, действующих в передовом эшелоне десанта, стало оснащение их пусковыми установками реактивных систем залпового огня для обработки берега непосредственно перед высадкой. Еще на атолле Кваджалейн в феврале 1944 года использовали LVT-2 с установленными у бортов десантного отделения пусковыми установками для реактивных снарядов калибра 114,3 мм, 4,5 дециметра, имевших фугасную боевую часть, пороховой реактивный двигатель и кольцевой стабилизатор. Каждая из двух пусковых установок могла вмещать по 4 направляющие в один ряд или по 20 направляющих в 5 рядов. Пусковая Т-45 с последовательным запуском 10-12 реактивных снарядов калибра 114,3 мм – эта установка известна также под флотским обозначением 4,5 дюйма Mark 7 – могла монтироваться на корме транспортера LVT-1, бронетранспортера LVT-A2 или плавающего танка LVT-A4. За характерный внешний вид машины, ощетинившиеся реактивными снарядами, прозвали «хедж-хог» – «хедж-хог» – «еж». При дальности стрельбы всего около 1000 метров первый опыт все же не разочаровал, хотя при таком расположении установок они заливались водой, выводившие из строя электрозапалы реактивных двигателей. На LVT-4 пусковую установку монтировали в центре грузового отделения. Это могла быть установка Т-44 с реактивными снарядами калибра 114,3 мм или Т-54 со снарядами калибра 183 мм, 7,2 дециметра. Коробчатая установка Т-54 была аналогична пусковой установке М-17 Т-40, ставившейся на средние танки М-4 «Шерман», включала два пакета по 10 направляющих, смонтированные в тяжелой раме. Спереди-сзади закрывалась откидными щитками. Наведение по азимуту производилось поворотом машины, по дальности – качанием пусковой установки вертикальной плоскости с углами склонения и возвышения от минус 5 до плюс 45 градусов. С бортов пусковую установку защитили вертикальными листами 6,35 мм брони. Стрельбу вели реактивными снарядами калибра 183 мм Т-37 с фугасной боевой частью и кольцевым стабилизатором. В транспортере размещалась укладка еще на 20-40 реактивных снарядов. Установка вместе с бронированием и дополнительными снарядами увеличивала массу машины примерно на 2,7 тонн. В целом, аналогично монтировалась пусковая установка Т-89, 10 реактивных снарядов калибра 183 мм на транспортере LVT-3. Машины построены в незначительном количестве, да и в целом самих подобных пусковых установок в США изготовили немного. Уже в июле 1945 года в австралийской бронетанковой школе в Пукапунуале провели испытания танка LVT-4. Со смонтированными в кормовой части двумя пусковыми установками для реактивных снарядов калибра 114,3 мм М8. Каждая пусковая установка содержала до 12 снарядов, выпускавшихся залпом или последовательно. В боевых условиях эти танковые пусковые установки испытать не успели, война окончилась. Монтаж реактивных установок на плавающие танки и транспортеры можно объяснить стремлением к массированию огня любым путем. Равным образом, в этот период многоствольные реактивные установки монтировались на танки, обычные и плавающие автомобили. Сложности, связанные с применением таких установок с плавающих транспортеров, качка, заливание электрозапалов, трудности перезаряжения – все же превосходили его результативность. Массированный пуск реактивных снарядов с палубы пехотно-десантных кораблей и катеров подходивших благодаря малой осадке близко к берегу, давал куда больший эффект.